Глава 13. Проснулся Егор от бодрой новогодней мелодии. Открыл глаза. Звук исходил из мобильного, брошенного вчера на прикроватной тумбочке. Протянул руку. «О, секретарша Лена названивает. С Новым годом, что ли, желает поздравить начальство? Так ему вчерашнего дня хватило. Увольте!» Вызов внезапно оборвался. «Ну ничего, Лена настырная. Если что, еще перезвонит. 31 декабря в фирме у Егора выходной. Все равно никто не работает. Пусть уж дома лучше, с семьями». Рядом со смартфоном, на тумбочке, горой лежало реквизитное обличье Деда Мороза. Посох, приставленный к дверце платяного шкафа, загадочно повлескивал мишурой. «Да уж, повкалывал Егор вчера». От усталости он смутно помнил, как до квартиры добрел. Разделся кое-как и в кровать. Директор фирмы «Ангар» зевнул и плотно закутался в одеяло. Вставать категорически не хотелось. Голова слегка побаливала, в горле царапала и нос, кажется, заложила. Егору вдруг сделалось грустно. Нет, он не жалел ни о чем. И даже на Лену перестал злиться за коварно подброшенный вызов к замухрышке. Он, если разобраться, должен быть секретарше благодарен. Если бы не его вредная, но очень ответственная Лена, он бы не повстречался с Варькой. Подбором кадров занимались руководители подразделений. Егор только приказы визировал. А не повстречался бы с Варькой, то и с Прохором не познакомился бы. А Прохор он такой, настоящий, что ли, хоть и пацанчик совсем. Это что же? Ему Лену, секретаршу, еще и благодарить надо. А ведь он вроде как уволить ее собирался сгоряча. Сердце засвербело чувством вины. Рука потянулась к смартфону. Секретарша ответила после второго гудка. «Лен, ты чего звонила?» «Егор Сергеевич, с Новым годом, с новым счастьем. Да я узнать. Вы ведь так и не приехали в офис, как обещали. Подумала, не случилось ли чего». «А ты что, ждала меня, что ли?» Удивился директор фирмы «Ангар» и надсадно закашлялся. «Так вы же проверять собирались, все ли разошлись по домам?» Егору сделалось нестерпимо стыдно. «Извини, погорячился я. Сама знаешь, как бывает. Ты, Лен, лучшая секретарша на свете». «Да ладно вам!» Голос ее смущенно дрогнул. «Я тоже не подарок. И, кстати, как вы вчера справились с ролью Деда Мороза?» «Да уж, поработал!» — хрипло рассмеялся Егор. «Желание исполнять и чудесами новогодними заниматься — это тебе нищий хлебать. И, кстати, Лен, надо елку организовать детям. С песнями, танцами, хороводом. Ну, помнишь, как у нас в детстве? Чтобы снежинки, лисички, зайчики. Сделаешь?» «Ой, здорово вы придумали, Егор Сергеевич. Только ведь это денег стоит. Нужно зал арендовать с елкой. Сказочное представление заказать, детей собрать и организовать». «Без проблем, не экономь». Егор опять кашлянул. «Вы простыли?» – забеспокоилась секретарша. «Может, врача вам вызвать?» «Лена, не сметь!» – рявкнул директор фирмы «Ангар», чихнул и отключился. Он опять улегся в постель. Не хотелось ничего. Ни есть, ни пить, только укутаться одеялом и спать. Долго и много. Немного познабливало, ведь поднималась температура. Он закрыл глаза. И тут же перед внутренним взором возник образ Варьки. Нет, не тот далекий школьный, который он когда-то пытался стереть из памяти дочисто, а вчерашний. Красивая она, Варька. Нет, Варька как-то грубо. Варвара. Тоже не то. Официально, как на планерке. А как? Вот встретится он с ней в коридоре офиса и как назовет. «Здравствуй, Варя». «Да, пожалуй, так лучше». «Варя, какое имя милое. Правда, оно раньше таким не казалось. Наоборот, будто скрипело. Нет, это он от злости придирался. А так, если подумать, ласковое имя, уютное. Варя, Варенька». Директор фирмы «Ангар» рывком откинул одеяло. Что-то ему жарко стало. Но глаза открывать и вставать не хотелось. Так хорошо ему о замухрышке, то есть Варьке, тьфу, о Варе думать. И не замухрышка она никакая. Что он к этому дурацкому прозвищу привязался? А глаза у нее такие. Он никогда ни у кого не встречал таких прозрачных, ярко-зеленых, как молодой крыжовник, глаз. Так и смотрел бы. А улыбка... Улыбалась, и в глазах искорки у нее плясали. Ну, когда пельменями его угощала. Губы у Вари пухлые, сочные, и помады он на них не заметил. А ведь не девочка уже. А про косу вообще нет слов. Ему тогда в школе коса ее пшеничная каждую ночь снилась. Из-за косы это Егор и сорвался, дурак. Сердце ухнуло куда-то вниз. А ведь он не извинился перед Варей. Не соизволил, видите ли. А ведь виноват он. Здорово виноват перед ней. В дверь позвонили. Егор схватил с тумбочки шубу Деда Мороза, набросил на себя и пошел открывать. За дверью стояла соседка Маринка с кастрюлями в обеих руках. «Егор, с наступающим! Я тебе пирогов принесла и холодца. Хватит уже одними роллами питаться». «Спасибо!» Не удержавшись, чихнул в ответ Егор. «Проходи». Маринку уговаривать не пришлось. Она рысью понеслась на кухню. Егор двинул за ней. «У тебя чайник пустой». Девочка захлопала дверцами шкафов и холодильника. «Даже хлеба нет. И в холодильнике мышь повесилась. Новый год вообще-то. Как праздновать собираешься?» В ответ на гневную тираду Егор опять смачно чихнул. «Никак. Не видишь, простудился немного. Посплю лучше». «Не выйдет», – прошипела вредная Маринка и ушла, хлопнув дверью. Егор облегченно завалился в постель, блаженно закрыл глаза и продолжал думать о Варе. Вот поправится он и обязательно пригласит ее на свидание, в ресторан, например, и скажет, что она ему уж очень нравится, да и всегда нравилась. Извинится перед ней и про недоразумение, школьную драку. Они больше вспоминать не будут. А еще обязательно скажет Варе, что Прохор у нее замечательный. Егору он очень понравился. В дверь опять позвонили. Звонили долго, не отрывая пальца от звонка. Да еще пару раз заехали кулаком. Егор, путаясь в полах шубы, пошел открывать. В квартиру улетел дядька Василий с двумя внушительными сумками в руках. «С Новым годом, Дедушка Мороз! Вот тебе поесть принес!» С чувством гаркнул он во все горло. Прямо в рифму получилось. «Хозяйка моя тебе гостинцы прислала. Полакмишься. А то один как перст. Ни родителей, ни жены». «Спасибо. И тебя с Новым годом, с новым счастьем!» Просипел почти совсем охрипшим голосом Егор. «Мне неудобно. Я и есть-то не хочу. Простудился, что ли?» Сочувственно свел лохматые брови дядька Василий. «Это ты на поленях належался. Малину тебе заварить бы. Да с медом. Сейчас сгоняю домой». «Нет, не надо. У меня порошки есть». Не моргнув глазом, соврал Егор. Маринка соседка принесла. И жадно спросил. «Василий, ты там был у Варвары? Баллон сменили? Эх, дрова в сарай убрать бы. А Прохор про лыжи ничего не говорил». Дядька Василий задумчиво смотрел на Егора и почему-то молчал. Казалось, о чем-то хотел спросить, но не решался. Наконец, поколебавшись, ответил. «Ездил, почему не ездил? Все как положено сделал. Баллон сменил. Про лыж не знаю, не спрашивал. Не видел я Прохора, а вот Варвара благодарила за все. И еще голос ей твой показался знакомым. А больше и не говорили мы. Бабий хлоп, ты сам понимаешь. Ладно, пошел я, внуки обещали нагрянуть». Егор закрыл за ним дверь и понес тяжелые сумки на кухню. Не глядя, запихал их содержимое в холодильник и поплелся к кровати, но спать почему-то расхотелось. Он подошел к окну и уткнулся горячим лбом в холодное стекло. Перед домом катались с горки дети, по расчищенным от снега дорожкам прогуливались колясками, закутанные шарфами до самых глаз молодые мамочки. Тротуар плотно заполонили куда-то спешившие прохожие. Из дверей сетевого магазина напротив толпами выплескивался на улицу народ с объемными пакетами в руках. Счастливые, смеющиеся лица. У кого-то озабоченные, но все равно счастливы. Этих людей где-то ждут, Или они очень ждут кого-то. Один как перст. Всплыли в памяти слова дядьки Василия о нем, Егоре. И он с горечью понял, что это правда. Один. Сердце сжало тоской. С тех пор, как ушли родители. Егор еще немного полюбовался уличной праздничной иллюминацией, вздохнул и отошел от окна. Зря он загадывал предновогоднее желание. Не сбылось, к сожалению. Не полюбил его никто. Что ж теперь, у Дедов Морозов желания тоже не всегда сбываются. Ладно, жизнь продолжается.